Глава третья. Путешествие продолжается. Выспавшись, я снова отправился в путь. Метры плавно перетекают в километры, а затем в десятки километров. Даже сотни для меня не предел. Тренированные ноги уверенно несут вперед, не чувствуя усталости. Маленькие заброшенные деревушки и городки сменяются полями и небольшими лесными массивами. Иногда попадается живность и пугливые оболочки, которых издали легко спутать с обычным человеком. Острой нехватки в пище я пока не испытываю, и поэтому не охочусь. Если удастся найти поселение нормальных людей, то можно будет выменять у них еду на оружие и патроны. Заранее продумав этот момент, я прихватил с собой не один, а два автомата преследователей. Второй для удобства разобрал. К вечеру я набрел на поселение людей. Небольшая деревушка, хорошо скрытая от случайных глаз большой низиной и неспешно бегущей по ней речушкой. Всего 8 домов. Местные приняли случайного путника с восторгом. Меня накормили и предоставили место для ночлега. Неприятный осадок появился, когда перед самым сном ко мне в комнату заявился старший поселения, которого я тут же обозвал барыгой, и потребовал плату за предоставленные удобства. Я, скрипя зубами, отдал ему трофейный АКМ и десяток патронов. Взамен барыга пообещал мне достаточное количество провизии в дорогу. Все его нудяще-кричащие доводы по части сложности выживания на данной территории, отсутствие оружия, поддержки других поселений и вечных неудач я просто пропустил мимо ушей. Подобными вещами меня не удивишь. Тертый. Проходили. Вряд ли им особо поможет подаренный мной АКМ. Старое, повидавшее жизнь оружие проработает совсем недолго, а найти к нему патроны и вовсе задача труднодоступная в данных районах. Как ни крути, но все склады со временем перекочевали в крупные города людей. Оружие стало самой совершенной валютой в условиях постапокалипсиса. К середине следующего дня удалось поймать попутку. Конный обоз не спеша двигается в направлении небольшого городка и около 150 километров обещает условную безопасность и отдых ногам. Ну и, конечно, более высокую скорость передвижения. Вот только каждый раз натыкаясь на такие обозы, мне становится грустно. Лошади тащат доверху нагруженные телеги по разбитым дорогам, частично заросшим травой и кустарником. Еще чуть-чуть, и от них не останется следа. Только гнилые остовы машин и редкие мосты будут напоминать о когда-то существовавшем дорожном полотне. А сами телеги выглядят и того хуже. Непонятные гибриды, собранные из запчастей машин и максимально облегченные. Неправдоподобно смотрится дорогой литой диск вместо привычного тележного колеса. Некоторые люди оказались крайне изобретательными, а количество всевозможного хлама теперь просто умопомрачительное. Делай себе карету хоть из Гелендвагена. Главное, чтобы лошадкам было не в тягость. Я устроился среди непонятно чем набитых ящиков и мешков в последние из 5 повозок и, расслабившись, решил немного покемарить. Если тебе нечем заняться, то нужно просто лечь спать. И отдохнешь, и время скоротаешь. Но поспать не получилось. С другого транспортного средства заявился полненький мужичок, явно настроенный на интересную беседу. «Не потревожил?» — максимально вежливо спросил он. «Нет», — соврал я, меняя горизонтальное положение на сидячее. «Не спится». «Олег», — сказал он, протянув руку, на которой не хватает указательного пальца по вторую фалангу. «Как ни крути, мужик, но я тебя запомнил». «Егор», — ответил я, пожав руку. Он попытался сдавить мою ладонь 4 пальцами сосисками, но, получив должный отпор, отдернул руку, удивленно округлив глаза. «А ты силен, Егорка», — сказал Олег, внимательно изучая меня. «Куда топчешь, если не секрет?» «Не секрет», — ответил я. «В Урал иду, к старому другу». «Старые друзья, хорошо», — пробормотал Олег. «А откуда топчешь? С Казахстана?» «С Алтая, — пояснил я, не понимая причину такого любопытства. Может, натура, а может, выпытывает информацию. Всегда нужно быть настороже. Так Алексей Смирнов говорил. Разговор не имел глубокого смысла и велся почти в одностороннем режиме. Олег оказался настоящим болтуном. Тараторил без умолку, осуждая всех и вся. Постепенно мы дошли до темы передвижения и отсутствия топлива. «Но не понимаю я, как такое могло произойти?» – причитает он. «Нельзя было просто так похерить всю нефтяную промышленность. Ведь можно же возобновить добычу ресурсов и организовать производство топлива. Столько бесхозной техники кругом, а мы на лошадях. Один грузовой Урал с легкостью увезет все, что мы уже несколько дней тащим в этих хромых корытах. И надежнее, и быстрее». «Не соглашусь», — спокойно сказал я. «Для возобновления промышленности нужны большие людские ресурсы, электроэнергия и еще куча всего. Промышленность нам недоступна, но вся суть в том, что человечество даже не пытается восстановить ее». «Возможно», — пробубнил Олег. «Опасность!» — закричал человек в голове колонны повозок. «Опасность!» Я мгновенно вскочил на ноги и чуть не грохнулся плашмя, потому что извозчик остановил лошадей. Сориентировавшись, забрался на ящики и стал наблюдать за суетой каравана. Люди спрыгнули на землю и заняли оборону по сторонам. Вот только определить причину опасности у меня никак не выходит. Справа и слева от разбитой дороги – поля. В паре километров виднеется молодой лесок. Местность ровная. Никаких бугров, оврагов и холмов. Приникнув к прицелу, я по-быстрому провел разведку местности. Но так и не смог ничего найти. Олег мягко похлопал меня по плечу. Я обернулся. «Ложная тревога. Сегодня Федька ведущий. У него, бывает, клинит», — сказал он. «Сейчас ему начистят рожу и поедем дальше. Или привал устроим. Пожрем и лошадей накормим». Спрыгнув с повозки на землю, я побежал к первому обозу. Там трое ребят уже вовсю отрабатывают ногами крикуна. Старший каравана по фамилии Арбузин в действие не вмешивается. Из всех людей я успел познакомиться только с ним и с Олегом. Троица не унимается, и я решил вмешаться. Что такое для обученного приемом рукопашного боя человека раскидать трех взрослых мужиков? Чуть больше 10 секунд, и драчуны корчатся на земле, присоединившись к тому, кого только что избивали. «Хватит!» – зарычал Арбузин. «Развели балаган!» Поднявший ложную тревогу Федька оказался зашуганным парнишкой моего возраста. Вся караванная братья в считанные мгновения собралась вокруг нас и начала усиленно галдеть, обсуждая мои действия. Арбузин молча схватил меня за руку и отвел в сторону. «Если я взял тебя как попутчика, — начал он, — то это не значит, что ты можешь наводить тут свои порядки». Арбузин старше меня в 2 раза минимум. Низкорослый коренастый мужик с большим пузом, короткими ногами и толстенной шеей. Но больше всего в его облике запоминаются глаза. Маленькие и глубоко посаженные. Поросячьи, если сравнивать с животными. Перечить ему мне не хочется, но объяснить постараюсь. Объяснить, что не стоит садить недалекого во главе колонны, а затем жестоко избивать за проступок. Слов Олега для меня было достаточно, чтобы понять, что повторяется подобное неоднократно, и тому свидетельствуют многочисленные шрамы на лице парня по имени Федька. На объяснение потребовалось 3 минуты. «Я тебя услышал», — строго сказал Арбузин. «Но парням этого не объяснишь». «Есть более простое решение», — злобно скались, сказал я, замечая, что толпа разбрелась по сторонам и стала готовиться к привалу. «Можно просто не садить Федьку в голову колонны. Такой вариант подходит?» «Федька видит все и вся», — объяснил Арбузин. «Очень зоркий парень. Жаль, что недалекий. поэтому и садим его ведущим. А ложные тревоги — привычные. «Так зачем избивать парня?» — рявкнул я, не сумев сдержаться. Тёма всегда говорит, что подобное поведение когда-нибудь убьет меня. Но по-другому не могу. Хочу справедливости. И точка. «Такова традиция», — ответил Арбузин. Мне очень сильно захотелось влепить ему кулаком между поросячьих глаз. Хорошо так влепить, с оттяжкой. Минимум нос сломать. Плохой руководитель, плохие подчиненные. Кто слабее, страдает. Вот как все изменить? «Слышь, чебурашка!» — зарычал один из парней, недавно поверженный троица. Им только-только удалось отойти от моих ударов. Стоило посильнее просадить печенки. Видимо, немного не дожал. «Остыли, суки!» — заверещал Арбузин, и я окончательно убедился в бредовости и каламбурности ситуации, которую сам создал. Прилетевшая со стороны поля крупнокалиберная пуля стала последней каплей. Попав в голову Арбузина, она просто снесла ее до основания. Я успел увидеть, как повисла нижняя челюсть, прежде чем тело рухнуло на землю. Инстинктивно бросившись на землю, пополз в сторону, пытаясь найти укрытие. Второй выстрел прозвучал гораздо громче, если мне не показалось. Впавшему в ступор парню оторвало руку вместе с плечом. Вот как подобное могло случиться? Я же осматривал местность на предмет опасности и не нашел ничего. Или плохо смотрел. Но факт налицо. Все мы в глубокой заднице. Кто-то атаковал караван, и этих атакующих увидел Федька. Только вот по привычке никто не поверил и отмудохал парня заложенную тревогу. Эх, лучше бы мне идти себе в одиночку по лесам и полям, а не искать приключений на пятую точку вместе с большим караваном. Все это я успел подумать, пока полз по земле под громкие выстрелы снайперской винтовки, пытаясь найти укрытие. Я полз настолько энергично, что ящерицы, сидящие в траве, умирали от зависти. С грациозностью змеи и скоростью бегущего за добычей гепарда. Впрочем, так мне показалось. На самом деле, я был похож на выброшенного в сухую траву налима. Человек никогда не сравнится в ползании со змеями. Неповоротливый и медлительный. Другое дело — встать на корточки и уже на полноценном полном приводе дать четкого драпу, чтобы из-под ботинок вылетали куски травы и земли. А лучше всего вскочить на ноги и бежать, сломя голову, куда глаза глядят. И поминай, как звали. Многие именно так и поступили. Я залег в небольшом углублении рядом с дорогой. Автомат покорно болтается за спиной с невежественно забитым грязью стволом. Непростительное отношение к оружию. Разрешаю отвесить мне хлесткого леща в воспитательных целях, дабы подобное не повторялось. Но, судя по энергичности выстрелов, еще трех подключившихся к тотальному расстрелу винтовок, воспитывать меня скоро станет некому. Кто же вы такие, тайные негодяи, напавшие на беззащитный караван и теперь убивающие всех и вся? Выглянув из укрытия, я попал на неприятный момент. Мой недавний собеседник Олег во всю прыть несется по полю в противоположную от стрелков сторону. Пуля ударила его в спину, проделав в грудине солидное отверстие и окропив зеленую траву свежей кровью. Чертыхнувшись, я снова спрятался в импровизированном укрытии. Не хватало еще лишиться головы. Старший караван Арбузин знает, каково это не понаслышке, но рассказать уже не сможет. Кто-то попытался оказать сопротивление и открыл огонь из автомата. Пару секунд стрекотания, и оружие замолкло. Выстрел из снайперской винтовки сделал грязное дело. Нужно что-то делать, или нас совсем уничтожат. Почему я думаю о посторонних людях? Слово «нас» не стоит использовать. Каждый сам за себя. Нужно что-то делать, либо мне хана. Вот так. Но что тут сделаешь? Лезть под пули нет никакого желания. Проверять меткость снайперов тем более. Так, стоять. Точнее, лежать. У меня есть исполнитель желаний. Может, он поможет? Странную штуковину я предусмотрительно положил в карман куртки. Рюкзак-то остался в повозке, а в нем все мои пожитки. Хорошо, что в них пока нет острой необходимости. Даже патроны не нужны. Стрелять нынче в некого. Вытащив исполнитель желаний из кармана, я отметил, что странный предмет стал гораздо теплее. Ни кнопок, ни сенсорных панелей. Этакая уменьшенная копия кирпича из более современного и неизвестного науке материала. Хоть и немного теплая, но в качестве обогревателя не годится. Я осмотрел предмет со всех сторон, но способа активации так и не понял. А странника спросить забыл. Вот тебе и первый минус. Может, выкинуть его от греха подальше? Выстрелы снайперских винтовок неожиданно стихли. Где-то неподалеку жалобно застонал человек. Потерпи, дружище. Скоро костлявая заберет тебя, и страдания закончатся. После попадания крупнокалиберной пули можно надеяться только на скорую смерть. Арбузин в этом преуспел. Вряд ли он успел осознать, что умер. Это было как щелчок выключателя. Светло-темно. Легкая смерть. Парням с оторванными конечностями гораздо хуже. Вытащив нож, я попытался расковырять исполнитель желаний. Материал оказался настолько прочным, что даже безупречно заточенный нож не сумел оставить на нем ни единой царапины. Бессмысленная штуковина. Появилось острое желание выкинуть ее. Я даже сделал подобие замаха в положении лежа. Но нет. Пусть пока полежит в кармане. Вернув штуковину на прежнее место, я прислушался. Помимо стонов, стал слышен многочисленный топот ног. Похоже, к нам движется целая рота солдат. А лошадки-то молодцы. Не разбежались по сторонам. Видимо, приученные к подобному. Даже запах смерти их не напугал. Я продолжил лежать на спине в небольшом углублении, не предпринимая активных действий. Исполнитель желаний приятно согревает грудину через ткань. Старый АКМ валяется под правой рукой. Солнышко лижет лицо теплыми лучами, постепенно покрывая кожу загаром. Если отбросить все, что происходит вокруг, то жизнь не так уж и плоха. Бородатый детина верхом на лошади возник надо мной совершенно неожиданно. Я особо не удивился такому повороту событий, уже пару минут как приготовившись сдаться. Лучше уж тусоваться в плену, чем отправиться на корм грызунам и насекомым. Ствол пулемета «Печенек» безразлично смотрит на меня с высоты. «Один живой!» — рявкнул всадник. «Вставай, сука!» «Еще двое живых!» — долетело с конца каравана. Мне остро захотелось объяснить человеку, что оскорблять плохо. Есть уйма нормальных слов, при помощи которых можно унизить. Да и нет в этом смысла. Куда еще унижать-то? Я пленник, а он победитель. Стандартная ситуация, не требующая дополнительных речей. Сейчас начнется обычная процедура транспортировки. Ничего интересного. И даю голову на отсечение. Меня хорошенько так обработают. Кулаками и ногами, как Федьку, только посильнее. Я немного не угадал. Меня вырубили гораздо раньше. Избивать не стали. Просто хорошенько приложили по голове прикладом, отправив в состояние неполноценного и болезненного коматоза. Как меня везли и куда поместили, я запомнить не смог. Только очнешься, снова вырубают. После третьего удара по голове окончательно потерялось чувство пространства и времени. Даже сны снились. До ужаса бредовые и совершенно бессмысленные. Но все плохое когда-нибудь кончается. Настало время пробуждения. Время активных действий, сбора информации и, если все сложится удачно, побега. Наверное, зря я загадываю. Разлепив глаза, я приготовился к полной темноте. Не угадал. В стене вырезано небольшое окошко, и свет, пробиваясь в щель, рассеивает мрак темницы. Все лучше, чем полная темнота. Голова гудит, словно идущий в разнос мотор. Я с трудом прикоснулся к затылку. Крови не обнаружено. Все-таки плюсы, хоть и незначительные, но есть. Организм быстро восстанавливается. Так. В темнице помимо меня еще трое. Грязные и одетые в лохмотья люди. С улицы доносится стабильный гул работающего генератора и редкие удары металлом по металлу. Делать поспешные выводы пока рано. Оружие мне, конечно, не оставили. Одежду не тронули, а вот исполнитель желаний исчез. И на кой он им? Бесполезная вещица. Что есть, что нет, ничего не изменится. Причину, стоящей в темнотище жуткой вони, я нашел довольно быстро. Выдолбленная дыра в полу у дальнего угла служит как отхожее место. Вокруг нее все жутко загажено. Апартаменты явно не люкс. Две железных миски наполнены разным содержимым. В первой – коричневая и вонючая вода, во второй – огрызки овощей. Да, плотно поужинать тоже не выйдет. Подобравшись к одному из спящих, я перевернул его. Тошнота мгновенно подкатила к горлу. У парня напрочь отсутствуют глаза, уши и язык. Все вырезано. Не сдержавшись, я начал блевать желчью. Хрен его знает, но, похоже, я попал в большую задницу. Все настолько плохо, что, наверное, в скором времени смерть Арбузина станет казаться легкой и приятной. Мои действия разбудили у Вечного, и он принялся судорожно дергаться и пополз в сторону. Захотелось свернуть ему шею в целях прекращения страданий. Люди способны на многое, но такого я на своем веку пока не встречал. Как говорит Тема, все когда-то в первый раз. Его совет сейчас не помешает. Двое других оказались непокалеченными, но, увидев меня, вжались в угол, не проронив ни слова. Вот теперь я точно напуган. Что нужно делать с людьми, чтобы довести их психику до подобного состояния? Даже представлять не хочется. 2 часа прошли в бессмысленных рассуждениях о смысле бытия. Хочется есть и пить. Солнце так и не село, а значит, в плену я около суток. При тщательном осмотре себя любимого обнаружилась небольшая странность. Там, где лежал исполнитель желаний странника, просто отсутствует кусок куртки и футболки. Предмет словно прожегся внутрь меня. На свету я заметил небольшое покраснение на груди. Не сходится. Какая же должна быть температура, чтобы сжечь настолько твердую ткань? Довольно высокой. Кожа точно не выдержит. Засов щелкнул неожиданно. Я вскочил на ноги и приготовился к худшему. Рутина продолжается. Удар ногой в живот. Красиво падаю на пол. Двое берут под руки, болезненно выворачивая суставы. Третий надевает на голову мешок и в путь. 4 минуты конвоирования, и я в другом помещении. Из плюсов не воняет. Минусов пока не знаю. Мешок небрежно скинули с головы, и в глаза ударил свет. В который раз убеждаюсь, что все не просто так. Бывают легкие дни. Идешь себе по бывшей территории России-матушки и никого не трогаешь. Отматываешь 1000 километров пехом с минимальным количеством негативных приключений. 1-2, ну, максимум 3 стычки с мародерами и бандитами в месяц. Так сказать, норма. Всегда так было. Но в этот раз все изменилось. Путешествие с самого начала пошло через 5-ю точку, и следовало заметить подобное гораздо раньше. В тот момент, когда 3 мародеров сели на хвост. Стоило кардинально менять маршрут. Или возвращаться наперекор принципам. 1-я стычка с 3 бандитами – случайность. Сумел выйти сухим из воды и даже частично восстановить утерянное. 2-я стычка у горящего села – совпадение. Я только помог людям и, не вступая в контакт, ушел. Насыщенности событий за столь короткий промежуток времени значения не придал. Появление странника — что-то новое, выходящее за привычные рамки. Тут тоже стоило призадуматься. И призадумался. Отправился в путь, прибился к каравану и попал в плен. Три. Целых три перестрелки за такой короткий промежуток времени, в каждой из которых я оказываюсь действующим участником. Нет, это не случайность и не совпадение. Цифра 3 – закономерность. И закономерность появилась у событий, разворачивающихся вокруг меня. Неспроста все это. Ой, неспроста. Стоя на коленках с заломленными руками, я попытался оценить обстановку. Большое помещение с множеством столов, освещенное через панорамные окна. Помимо трех конвоиров, на меня смотрят еще 6 человек разных возрастов. Все они сидят за крупным столом, который на полметра возвышается над остальными. Похоже, меня привели в место, где знатные лорды устраивают пиры. Как ни крути, но впечатление складывается именно такое. Люди с любопытством разглядывают пленника с явным презрением. Главного вычислить несложно. Здоровый детина сидит в середине стола, спрятав глаза за каплевидными очками. Похоже, пересмотрел в детстве голливудских боевиков. Кто они? Религиозные фанатики или просто бандиты-отморозки? Куда меня занесла нелегкая и как отсюда выбраться? «Пустите его!» — небрежно сказала надменная блондинка, сидящая справа от главного. Руки получили свободу, и суставы взвыли от радости. Я остался на коленях и продолжил оценивать обстановку. Лучше молчать, пока не спросят. Мало ли, какие у них и порядки. Заговоришь раньше времени, и отрежут язык. «Встань, воин!» — громко рыкнул очкастый. Я послушно поднялся на ноги. «Знаешь, почему ты до сих пор жив?» — продолжил он. Я покачал головой, сделав абсолютно безразличное лицо. Только сейчас вспомнилось письмо Матвея, которое нужно было доставить Зарипову. Вот же дубина стаиросовая. Следовало сожрать его еще в канаве. Это провал, Егорка. Полнейший. «Перед атакой каравана мои люди наблюдали за тобой», — пробасил очкастый. «Ты обучен боевым искусством и явно отличаешься от остальных охранников каравана. Это правда?» «Так, надежда есть. Значит, они успели увидеть, как я побил 3 парней, пинавших Федьку. Их заинтересовали мои навыки. Есть вариант стать полноправным членом данной организации, а потом по-тихому свалить. Или не по-тихому?» «Да, обучен боевым искусством», — подтвердил я. «И не только им. Умею неплохо стрелять и быть незаметным». «Да, вот взял и вывалил всю правду. А что остается делать? Сейчас еще врать буду. Нагло и максимально правдоподобно. Строить гордого солдата, верно служащего своим покровителям, точно не стану. Первое правило, вбитое в голову Артемом. Сделай все возможное, чтобы выпутаться из ситуации малыми потерями. Лучше потерять неделю времени, чем лишиться жизни. Даже год в плену не так страшен, как смерть». «Откуда ты, воин?» — спросил очкастый. Все остальные не смеют заговорить, внимательно наблюдая за происходящим. Конвоиры отступили на несколько шагов назад. Авторитет очкастого не вызывает сомнений, и я этому рад. Все могло быть гораздо хуже, вплоть до ударов прикладом по голове и заученных фраз. «Как ты разговариваешь с императором?» Или «При обращении к его величеству нужно кланяться в ноги». Что-то разыгралась моя фантазия. «Я пришел с севера. Свободный наемник. Обучался в братстве наемников, темные викинги. После обучения ушел искать работу. Уже 2 года слоняюсь по миру, подрабатывая охраной городов и караванов», — рассказал я, полностью солгав и при этом не моргнув глазом. «Охраной караванов, говоришь?» — выдал очкастый детина, нахмурив лоб. Сейчас его мозг энергично переваривает полученную информацию и пытается понять, правда это или ложь. «Тогда ответь на другой вопрос. Почему ты не пытался охранять караван, когда мои люди напали на него? И зачем ты начал драться с другими охранниками каравана?» «Других охранников я побил по двум причинам. Первое. Не стоило обижать слабого. Но она не так важна. Вторая причина, более веская. Мне нужен был авторитет в караване. Банально, но только показывая силу, его можно заработать», — ответил я, сочиняя на ходу. «Теперь отвечу, почему не дал отпор твоим людям». Обращаясь к очкастому на «ты», я ждал чего угодно. Но никто не обратил внимания на подобную дерзость. «Твои люди слишком внезапно атаковали караван. Все бойцы погибли, не успев оказать сопротивление. Я наемник, но умный наемник. Умирать за чужие припасы не стану. Самым верным решением было спрятаться, а затем сдаться». Очкастый медленно поднялся. «Не меньше 2 метров роста. Вот же здоровый детина. На возраст чуть больше 40. С возвышения стола и огромного роста он смотрит на меня сверху вниз. Очки мешают увидеть взгляд. Поверил или нет? Отрежут мне язык за вранье, и все. И не дождется Юлька своего Егорку. Даже грустно стало». «Что тут скажешь?» — пророкотал очкастый детина. 5 за столом внимательно уставились на старшего, ожидая решения. «Мне нравится этот парень. Смелый и умный. Нам такие нужны». Внутреннее напряжение заметно спало. Мне поверили. Умение врать редко выручает. Но именно сейчас помогло. «Значит так», — продолжил очкастый детина и выбрался из-за стола. «Через 2 часа организовывают большое застолье. Пусть соберутся все лучшие бойцы. А тебя, наемник...» — он указал мне в грудь пальцем сосиской. «Тебя я хочу послушать в другой обстановке. Интересно ты рассказываешь. Люблю новые истории. Идем за мной». Не ожидал я подобного расклада. Не ожидал. Конвоиры и 5 восседающих за столом разбрелась по сторонам, занявшись только им известными делами. Очкастый попросил следовать за ним, и я подчинился. В том же здании нашлась большая, хорошо обставленная и освещенная комната. Детина уселся на кожаное кресло, жалобно заскрипевшее от нагрузки, и вытащил из стола бутылку алкогольного пойла и 2 стакана. «Че встал столбом?» — рявкнул он. Я поспешно пододвинул стул и уселся за стол напротив него. Появилась легкая дрожь в ногах. Что будет дальше, неизвестно. А неизвестность всегда пугает. «Пьешь?» — спросил он, налив 1 из стаканов до краев. Я покачал головой. «Нельзя мне пить. Голова дурная. Мозги капитально съезжают. Перестаю контролировать себя и творю черт его знает что. Однажды с перепоя 3 завалил». «Завязывай!» — рыкнул здоровяк и одним махом осушил стакан. «Как звать-то тебя?» «Егор», — представился я. «А меня Антоха», — пробормотал очкастый. «Как ты уже понял, я здесь всем заведую. Босс, короче». «Понял. Ни хрена ты не понял, Егорка», — сказал Антоха и хлопнул массивной ладонью по столу. Бутылка и стаканы подпрыгнули вверх, но не опрокинулись. «Чем мы, по-твоему, тут занимаемся?» Как же хочется сказать ему правду, а потом просто встать и уйти. Да вот только уйти не получится. И разобраться, в чем дело, я пока не смог. А значит, придется играть по навязанным правилам и ждать удобного момента. «Пытаетесь выжить?» — предположил я, бросив короткий взгляд в окно. Яркое солнце не позволило увидеть местность, сильно бликуя на грязных окнах. Впрочем, Возможность узнать, где нахожусь, вскоре должна представиться. «Ты не прав, парень», — сказал Антоха. «Но мне нравится твой подход к делу. Ты меня не боишься. Или боишься, но не подаешь виду. Это и нравится в тебе. Ты не похож на остальных жополизов, пытающихся постоянно угодить мне». «Лизать задницы меня не научили», — небрежно сказал я, откинувшись на стуле. До сих пор не удалось понять, проверяет он меня или говорит правду. «Мы наемники, Егорка!» Торжественно изрек Антоха и с легким пафосом подкурил сигарету. «Не больно похожа ваша контора на наемников», — небрежно бросил я. «Больше на шайку бандитов смахиваете. Вот я у настоящих наемников обучался. Дисциплина, подготовка, устав — все на высоте». «Сука, так и думал!» — рявкнул Антоха и со всей дури врезал по столу. «Вот что за манера такая?» Бутылка, не удержавшись, опрокинулась, и вонючая жидкость полилась на пол. Небрежным движением он смахнул предметы со стола. «Ты нас научишь?» «Просто так не стану», — ответил я, никак не отреагировав на разбившиеся об стену предметы. «Не в твоем положении права качать, салага!» — взвыл Антоха. «Похоже, я все-таки перегнул палку. Не стоило строить из себя супермена». Перегнувшись через стол, Антоха схватил меня за грудки и без усилия поднял воздух. Страх сковал тело, но внешне я пытаюсь выглядеть абсолютно безразличным. «У нас есть все!» — продолжил Антоха. «Нормальное жилье, бабы, оружие, жрачка. По рукам!» «По рукам!» — на выдохе сказал я, все еще офигевая от ситуации. «У этого здорового детины явно проблемы с чувством юмора и прочими манерами». Антоха поставил меня на место и пожал мне руку до хруста. Я снова опустился в кресло и попытался унять дрожь в ногах. Лишь бы не заметил. «А теперь ответь мне на несколько вопросов», — спокойно заговорил Антоха, и, черт, он вытащил из-за пазухи письмо, которое мне дал Матвей Савельев, и небрежно бросил в центр стола. «Что это за хрень, Егорка?» Если сплоховать и показать удивление, то Антоха сразу спалит меня. Вариантов два. Раскаяться и не строить из себя крутого наемника, или продолжать играть. Акт первый, под названием «Внедрение», прошел вполне отлично. Но злосчастное письмо готово все испортить, и тогда мне точно не сносить головы. Вспыльчивый руководитель бандитов просто сотрет меня в порошок. Сомневаюсь, что смогу победить его без оружия. Будь у меня хотя бы нож. Но даже при таком раскладе я не имею ни малейшего представления о подготовке противника, численности и расположении строений. Игнат Шухов или Алексей Смирнов смогли бы принять правильное решение. И оно мне известно. Любой из них перевалил бы половину бандитов в одиночку, а если вдвоем, то не оставили бы камня на камне. С их-то подготовкой. Но я неопытен, признаю. Придется работать, как умею. Посмотрев на письмо безразличным взглядом, я уставился на Антоху. «Письмо это? Или ты видишь что-то другое?» — спросил я. Жаль, что мне неизвестно, что там написано. Какие такие важные сведения отправил Матвей Савельев Илье Зарипову? Прикинуться почтальоном? Не поверит. Будь что будет. «Я, по-твоему, тупой?» — спылил Антоха, заскрипев зубами. «Знаю, что письмо. Что в нем написано?» Я молча взял конверт со стола и вытащил из него совершенно чистый листок. «Вот те раз! Почему он чистый?» Надеюсь, Антоха не заметил внутреннего удивления. «Вот же гад такой, Савельев! Вручил мне чистый лист! Или он на самом деле не чистый? Мало ли какие способы сокрытия информации имеют бывшие российские спецслужбы. Думай, Егор, думай. Все с тем же непринужденным видом я разгладил сложенный в несколько частей листок и небрежно бросил его Антохе. «Читай!» — спокойно сказал я. «Я тебе сейчас!» — заорал он. «Ты меня за идиота держишь!» «Ты сам таким себя выставляешь!» — рявкнул я в ответ, поразившись жесткости собственного голоса. «Дерзко, очень дерзко. Но давать задний ход уже поздно. В голове созрела идея. «Парень, ты говори, да не заговаривайся!» — взревел Антоха. «Если я захотел впустить тебя в наши ряды, то это не значит, что ты можешь меня идиотом выставлять!» Мне показалось, или он сбавил обороты. Странный у него характер. Мягко вспыльчивый. Явно пересмотрел фильмов про лихие 90-е. «Даже не пытался выставить тебя идиотом!» Безразлично пробормотал я. «Сам таким себя выставляешь!» Глаза Антохи округлились. Я решил побыстрее продолжить, пока его совсем не бомбануло. «Давай зайдем с другой стороны!» Заговорил я. «Многое ты знаешь о наемниках, а в особенности о лучшем клане в мире, именуемом «Темные викинги». «Да ни хрена я о твоем клане не знаю!» — крикнул Антоха и в очередной раз приложил рукой по столу. «На кой хрен крутому наемнику таскать в кармане пустое письмо?» «Значит, в моей крутизне, а также в принадлежности к синдикату наемников, он не сомневается. Говорят, что когда человек умирает, то всем вокруг плохо, а ему самому хорошо. Он же не знает, что умер. Мертвому все пофиг. Так и с тупыми. Всем вокруг плохо, но тупой не может этого понять. Что-то я не на шутку разошелся. Вранье на вранье. А как правило, система, построенная на лжи, не может существовать долго. Или нет? Все государства до апокалипсиса были построены на лжи, как и общество. И все это существовало тысячи лет и постоянно подпитывалось ложью. Есть надежда, что система, которую я сейчас создаю, просуществует нужный для меня отрезок времени. Цель уже поставлена. Пока не уничтожу всех бандитов, включая главного, не покину их пристанище. Правда, есть и худший вариант. Бандиты убьют меня. «У каждого клана наемников есть свои обычаи», — заговорил я. Предводитель бандитов по имени Антоха настроился внимательно слушать, облокотившись локтями на стол. «Я знаю три клана, и тот, в который вхожу сам, находится в этом списке». «Назови еще два!» — громко попросил Антоха. «Черт, теперь придется сочинять на ходу». «Битые тюлени и ушлые псы!» — выдал я, понимая, что сморозил фигню. «Битые тюлени!» — Антоха громко заржал. «Что за идиотское название?» «Ты это битым тюленям скажи!» Сурово выпалил я. «Они всю вашу шайку мигом выпотрошат!» «Они такие крутые!» С подозрением поинтересовался Антоха. «Крутые!» Кивнул я. «Но темные викинги круче. Наше братство лучшее среди наемников. А по поводу письма... В нем мы записываем заклятых врагов. Так сказать, список плохих людей, которых нужно успокоить». «Но твой список пуст!» — возмутился он. «Да потому что еще ни одному засранцу не удавалось дожить до момента, когда его внесет в список братства наемников». Выпалил я и уже более спокойно продолжил. «Чаще всего в список попадают наемники из смежных организаций. Если вражда личного характера, то в личный список. Если насолил клану, в общий список. И список каждого наемника». «Хороший устав клана!» Одобрительно качнув головой, сказал Антоха. «Нужно будет продумать у себя подобное и название. Так, чтобы до дрожи пробирало при одном упоминании». Да дрожи должны не слова пробирать, а действия. Клан наемников зарабатывает репутацию поступками. Хоть пупом вселенной назовитесь. Какой толк, если в действиях вы полный ноль? Ты прав, совершенно спокойно согласился Антоха. Мне нравится твой подход к делу. Смышленый малый ты, Егорка. Но болтать можно хоть двое суток. Я хочу увидеть наемника клана «Темные викинги» в действии. Тут ли ты? За кого себя выдаешь? Или просто любитель красиво болтать и сочинять на ходу? Готов показать, на что способен? Подобного я ожидал гораздо раньше и успел морально подготовиться. Мастер-класс рукопашного боя, стрельба по мишеням и прочая ерунда. Вряд ли предводитель бандитов Антоха сумеет придумать что-то такое, с чем раньше не довелось сталкиваться. «Согласен показать себя в деле», — сказал я, поднявшись со стула. «Только одно условие. Лично с тобой драться не буду». «Это почему?» — удивился Антоха. «Видишь, какое дело? Меня учили побеждать любым способом. У наемников нет моральных устоев. Вырву глаз, кадык или откушу ухо. Трудно контролировать то, чему тебя обучали больше 5 лет по 18 часов в сутки. В своей победе я не уверен, но, возможно, многое. Не хочется ронять твой абсолютный авторитет в глазах подчиненных». «Это правильно», — согласился Антоха. «Боец из меня не шибко важный. Больше привык полагаться на физическую силу. И пока она меня не подводила». «Думаю, тебе будет чему у меня поучиться», — ухмыльнулся я. «И последнее. У тебя много бойцов? Сидя в гадюжнике, как-то не успел сосчитать». 180 человек, считая 15 и 14-летних салаг», — ответил Антоха и тоже поднялся из-за стола. «Да, природа его здоровьем не обидела. Пропусти от такого удар, и будешь лететь далеко и долго». «Значит, ты не будешь против, если кто-то из них покалечится?» — спросил я. «Нет!» — торжественно воскликнул Антоха. «Идем уже! Мне не терпится увидеть шоу!» Мы покинули одноэтажное здание и направились в место тренировок бандитов. Наконец-то удалось разглядеть, куда занесла судьба. Бандиты приспособили под свои нужды завод по производству окон рядом с небольшим городком. Уборкой территории явно пренебрегают. Все захламлено мусором и остовами машин. Но сами цеха, переделанные под жилые помещения, выглядят вполне ухоженными. Как ни крути, но я уже обозвал пристанище бандитов свалкой. Возможно, не я один. Тренировочная площадка могла быть и получше. Тренажеры и боксерские груши под открытым небом. Место проведения спаррингов выполнено крайне просто. Квадрат 4 на 4 метра засыпан мелким песком, сквозь который проросла зелененькая травка. Похоже, рукопашный бой у бандитов и вправду не в почете. Под грозный крик Антохи вокруг нас собралась разношерстная толпа не больше 50 человек. Главная проблема – все при оружии. У кого импортные винтовки, а у кого старые кармультуки. Большая часть с осторожностью поглядывает на меня, несмотря на то, что рядом с Антохой я смотрюсь, как теленок возле бычары. «Значит так!» – пробасил Антоха. «Это Егор! Сейчас он покажет, на что способен. Кто готов сразиться с ним?» «А с ножом можно?» — выкрикнул жилистый парнишка лет 30 из толпы. Антоха уставился на меня. Я кивнул. «Можно!» — сказал Антоха. «Тогда я готов!» — крикнул все тот же. Антоха легонько подтолкнул меня в центр песчаного квадрата. «Можете начинать!» Грозно скомандовал он. Жилистый довольно ловко растолкал товарищей и, вручив автомат низкому парнишке, с ножом в руке вышел на песок. Сейчас начнется. Надеюсь, я не пожалею об этом через несколько минут.